избиение. Если они сильнее, тем не менее, бьют вдвоем, значит, они трусы. А с трусами расправляются. И не бойся синяков. Они проходят. А вот ощущение собственной слабости, страх, неуверенность не пройдут никогда. И ты сделаешься несчастным маленьким мышонком, а не человеком. Отец тогда в парке Горького вывел Саньку на лед, но мальчик никак не мог стоять на коньках. Он то и дело падал, ноги тряслись, разъезжались. Отец хохотал, показывал, как надо кататься, расслабив тело. Санька попробовал и снова растянулся, набив себе шишку на лбу. Это было до того обидно, что он заплакал, а отец все равно весело смеялся. И этого Санька не мог перенести. Какой же ты, папа, жестокий. И пополз по льду. А мимо него пролетелись крикобежцы. И звук металла, режущего лед, был хирургически страшным и близким. Отец поднял его на руки, стал целовать. И снова глаза его сделались какими-то по-особенному большими. И Санька, уткнувшись носом ему в шею, прошептал: «Вы все умеете скатить, а я так и останусь на всю жизнь неуклюжим». И остался. Но с тех пор сохранил какое-то особенное, испуганно восторженное отношение к конькобежцам, даже все соревнования посещал, силясь понять тайну устойчивости человека на ледяном зеркале. «Я думаю, Александр Игоревич, — заговорил Назаров, — что разговор наш будет посвящен тому, что вы в своем письме обозначили генеральной темой. Письмо ваше ставит интересный вопрос. Но кое в чем вы перегибаете палку. Излишний максимализм в век культурной и научно-технической революции чреват, как бы точнее определить, неоправданным риском, что ли». Писарев отчего-то явственно увидел лицо отца, услыхал его «нет» и заметил: «Тот ничего не достигнет, кто не рискует, Станислав Федорович». Назаров чуть покачал головою, мягко поправил: «Вот ничего не достигнет, кто не ошибается. С такого рода формулировкой я готов согласиться. Риск и ошибка — суть понятия полярные. От ошибок никто не застрахован. Да и поправить ее можно загодя. Никогда не поздно просчитать исходные, что ли, данные ошибки. А риск внезапен. Экспромт, эмоция, а не спасительная логика. Вы, ваша творческая группа, это малая общность, которая обращается со сцены к большой общности. Так стоит ли рисковать в такого рода деле? Будь вы гимнастом, ну, куда еще не шло, ну и там я бы подумал, а ну, неподготовленный толком, грохнетесь и позвоночник сломаете. Каково тогда будет вашему тренеру смотреть в глаза товарищей? Искусство не спорт. Почему? Искренне удивился Назаров. Разве катание на льду не искусство? Или возьмите футбольный матч на первенство мира, Франция и Западная Германия. В этом поединке было что-то гладиаторское. Разве можно отказать гладиаторам в праве считать себя артистами? Писарев улыбнулся. Только у нас вместо львов критики. И мы еще покоя не даем. Также улыбчиво добавил Назаров и все ближе заскользил локтями к Писареву. Словом, ваши дрочливые идеи мне нравятся. Я, конечно, не всесилен, но остается руководство главка поддержит меня.